Он только что вышел из-за карточного стола, где умно, тонко, с большой выдержкой вел крупную игру. Выигрыш поднял его настроение. Партнером его был Спримон, сильно постаревший за этот год. «Вы о ком? О ком спрашиваете?» Он повертывает красную в складках шею, туго стянутую воротником мундира, и видит нежное, милое для него в память прошлого лицо. «А это Верочка Неронова, то бишь Масолова, дочь нашей знаменитой актрисы». «Актрисы?» Брови барона поднялись. Он высок, статен, прекрасно сложен. Ему пошел 41-й год, но он кажется моложе. В его белокурых волосах, зачесанных по-николаевски вперед, на виски и на лоб, нет ни одного седого. Добродушно улыбаются его близорукие голубые глаза. У него высокий, убегающий лоб и орлиный нос, придающий ему горделивую осанку. Крупный рот не виден под густыми усами, всего удивительнее его свежий румянец. Нужно близко приглядеться, чтобы рассмотреть сеть мелких кровяных жилок на его щеках, образующие неровные пятна, которые издали кажутся румянцем. Покручивая ус, барон следит за танцующей Верой. «Бутончик! А приданого за ней сколько?» «Навряд ли много дадут. Живут они широко?» «Так. От женихов, небось, отбою нет?» Спримон тяжко вздыхает. «Еще бы женихам не быть. Один Лучинин чего стоит. Только горда наша Верочка, ни о ком слышать не хочет. Видите ли, она уже обручена была. Да, убили ее жениха в самом начале войны, хочет он сказать, но спазм перехватывает горло. Он вынимает платок и судорожно кашляет. Барон так поглощен своими думами, что не замечает волнения Спримона. Он сам давно мечтает о женитьбе, но застенчивый с женщинами и лишенный темперамента, он до 40 лет не мог осуществить своей мечты. Семья на плечах и бедность – вот что связывало его по рукам и ногам. Теперь на войне он дослужился до майора, а главное, умер дядя и оставил ему 10 тысяч, которыми он обеспечил двух сестер, засидевшихся в девицах. Только теперь, вернувшись живым и невредимым из-под Севастополя, он вдруг почувствовал себя свободным располагать остатком жизни. Он понял, что эта жизнь уходит, и небывалая острая жажда счастья охватила его. «Представьте меня», — дрогнувшим голосом сказал он Спримону. Обмахиваясь веером, Надежда Васильевна внимательно слушает барона. Она ловко выспросила о его семейном положении, об его видах на будущее. Она зорко глядит в его лицо, ища на нем печати бурного прошлого, пороков, страстей, болезней, быть может. Нет, это лицо ясно, голубые глаза кротки, добродушная улыбка открывает ряд крепких белых зубов. Гордостью, неподкупностью, цельностью ясной души веет от этого потомка тевтонских рыцарей. Как будто он пришел из Средневековья, где умели храбро биться, крепко верить и верно любить. И вот случайно затерялся в толпе карьеристов и светских суетливых людей. Трогательно звучит его голос, когда он говорит о сестрах, о покойном отце. И Надежду Васильевну волнует его бесхитростный рассказ. «Какой добряк!» — думает она и невольно лорнирует Веру. «А вы не танцуете, барон?» «Где ж мне? Я стар, Надежда Васильевна». Да и с молоду никогда не был кавалером. Женщин боюсь. «Что так?» — смеется она. «Таков уродился. Вот сейчас с вашей дочкой двух слов связать не сумел. Красавица она у вас». Сердце Надежды Васильевны бьется. Почем знать? И когда барон, два раза вытерев платком влажный от волнения лоб, решается, наконец, спросить позволения нанести визит, у Надежды Васильевны срывается с подкупающей задушевностью: «Ах, пожалуйста, я буду очень рада».